художественный литературный жанр — это лирика. Но пойдем дальше. Он повернулся, чтобы написать на доске слово «драма». Однако оно застряло на первой букве, потому что класс начал теперь широкое наступление. Тухлые яйца и гнилые помидоры взрывались точно гранаты. Как бывший солдат, Джерри бросился животом на пол и уполз по-пластунски за доску в укрытие. Протухшие до появления на свет цыплята растекались у него по спине и по плечам, распространяя отвратительное зловоние сероводорода. Обстрел на мгновение прекратился. Джерри воспользовался передышкой, улучив удобный момент, поднялся и выскочил из класса. Неожиданно для Бобо, углубившегося в изучение классного журнала, он вбежал в учительскую. «Уже кончился урок?» — спокойно спросил психолог, не отрывая глаз от огромной книги. «Да», — ответил Джерри, с трудом переводя дыхание. «И вместе с ним окончилась моя учительская карьера в школе свободного воспитания. Я слишком старомоден. Не гожусь в учителя современной молодежи». Бобо закрыл журнал и встал, чтобы подивиться виду своего друга. «Тебе не хватает психологической смекалки. Ты, очевидно, не знаешь, что психологический процесс нельзя пытаться задержать или приостановить. Чем это здесь пахнет?» Бобо потянул воздух своим простуженным носом и только теперь заметил пятна на костюме Джерри. «Что случилось?» «Джерри, что ты наделал?» «Я учил», — коротко ответил Джерри. «Учил? Вот именно. Преподавал начало литературы, а в награду был удостоен гнилых томатов и куриных зародышей. Бобо, я думаю уходить». «Нет, Джерри, я обещал мистеру Текеру, что мы будем исполнять обязанности учителей в течение недели. Ты должен приучить себя к новым манерам или, вернее, забыть все старые привычки. Я уверен, что злость твоя пройдет, как только ты начнешь исследовать ее интроспективно. Например, экспериментальная психология, перестань», — оборвал его Джерри, — «ты сумасшедший. Ты это говорил и раньше. И ты до сих пор мне не веришь?» Мистер Ньюгард был прав. С учениками этой школы надо разговаривать с пистолетом в руках и противогазом на лице. По классному журналу видно, что здесь еще ни один учитель не продержался больше недели. Я хорошо понимаю, почему они уходили. И я уйду тоже. Бобо вздохнул. Все это от того, что учителя не способны решать психологические проблемы. Они не понимают, что обучение надо начинать с тренировки человеческих взаимоотношений. Когда я был профессором психологии в Бостоне, ты не слушаешь? Нет, я иду наверх чистить костюм, а потом к дворнику за ключом от машины. Действительно, мы ведь можем воспользоваться нашей служебной машиной и в перерыве съездить в Пейнсвилл. — воодушевился Бобо. Джерри удалился, не говоря ни слова. Бобо пожал плечами и запустил пятерню в свою косматую гриву. Он весь горел учительским вдохновением. Он намеревался посвятить урок теме «Психология и этика». У него были сделаны уже кое-какие заметки. Очаровательно улыбаясь, он вошел в класс, наполненный запахами тухлых яиц, гнилых помидоров и прогорклого табачного дыма. Ученики ответили на его улыбку сдержанными смешками, и Бобо ощутил первое конкретное соприкосновение со своими воспитанниками. «У вас принято курить на уроках?» — спросил он с той же сияющей улыбкой. «Принято. — ответил маленький,